Глава вторая. Кто такой? Сентябрь 2027 года. Очнулся я от того, что кто-то бил меня по щекам. Уши горели, словно их долго и упорно трепали, хотя, скорее всего, так и было. Я где-то слышал, что подобный метод помогает привести человека в чувство. Наконец, разлепив глаза, увидел перед собой человека в форме дружины. Но это и не удивительно, так как я едва успел отойти от стены на пару шагов. Что за ублюдок меня так крепко приложил? А главное, за что? И тут мозг быстро сориентировался. Я вспомнил, какую ценность нес на плечах. Тут же резко подхватился, отчего перед глазами поплыло. Но даже это не помешало мне заняться поиском рюкзака. Само собой, его нигде не было видно, что, впрочем, тоже неудивительно. «Эй, парень, ты как?» До ушей донесся отдаленный голос, словно сквозь вату. «Где?» – бессвязно спросил я. «Где он?» «Кто?» – удивленно уставился на меня дружинник. «Тебе в больничку нужно. Можем подбросить. Рюкзак где?» – снова завел я свою пластинку. «Без понятия», – пожал плечами тот. «А он точно был?» «Где, бля, мой рюкзак?» – разозлился я и схватил дружинника за грудки, за что тут же получил челюсть. «Эй, что там за дела?» Сквозь помехи в мозгах долетел отдаленный голос. «Да придурок какой-то! Хватать меня начал!» Видимо, отозвался тот, что приводил меня в чувство. «Может, в отдел его?» Последовал вполне закономерный вопрос. «Да нахер он сдался?» Голос отдалился, а вскоре прозвучал хлопок двери и рев мотора. Я приподнялся и снова осмотрелся в поисках ценной поклажи, однако, увы, даже намека нет. Я попался как лох, да еще и с дружины успел закуситься. Вот же идиот. «Сука!» — крикнул я в сердцах. Было очень обидно, просто невероятно. Вся моя жизнь могла сегодня измениться, ведь за черное сердце дают равнозначный вес серебром. Это не шутка. Да на такие деньги я бы легко квартиру на полгода снял, еще бы осталось, притом немало. Но как? Откуда грабители знали, что у меня там лежит? Я ведь даже похвастаться не успел. Почему из всех, кто вошел в город, выбрали именно меня? Неужели за мной следили? Стоп, это какой-то бред. Кому я нахер нужен со своими долгами? Хотя если мне удалось кого-то обойти, добраться до одиночки первым... Я похлопал себя по карманам и выудил из нагрудного пачку сигарет. Чиркнул зажигалкой, прикурил и привалился плечом к зданию. Продолжая размышлять, голова гудела. А в районе затылка образовалась здоровенная шишка. Может, и впрямь стоит к медикам обратиться. Вот только чем им платить? За душой не гроша. Даже на кружку пива медика не завалялось. Последние деньги отдал в боксе за бензин к мотоциклу. Ну, так правильно. Я же надеялся выручить серебра за черное сердце. А теперь вот даже пожрать не на что купить. Что за жизнь, мать ее, так? Я отлепился от стены и двинулся вглубь города. Может, повезет встретить кого из знакомых и занять пару монет? Да что я вообще несу? Нужно в отдел поспешить, заяву накатать, пока не поздно. Можно еще до обменника сгонять. Возможно, успею найти ублюдка, который стянул мой рюкзак. Недолго думая, свернул влево. И уже через пару минут оказался рядом с обменным пунктом. Здесь, в принципе, скупали все, что имело хоть какую-то ценность. Даже сигареты принимали, но кратно, блоком. Заведение все еще работало. И возле небольшого окошка, забранного решеткой, толпилась очередь из 10 человек. «Э, ты не слишком борзый, алло!» Меня тут же одернули, так как я попытался пролезть вне очереди. «Да мне только спросить!» — попытался отмазаться я дежурной фразой. «Ты выспросишь сейчас!» Мне навстречу шагнул крепкий мужик с недвусмысленным выражением лица. «Да ладно, все, понял я!» Выставил я вперед раскрытые ладони. Совершенно не хотелось устраивать потасовку. К тому же сегодня я свою порцию люлей уже получил. До сих пор голова гудит. Сейчас бы пивка холодного, а еще лучше грамм 100, а никак не кулаком в челюсть. Я спокойно прошел в конец очереди и внимательно осмотрел каждого. Нет, моего рюкзака не видно, а грабитель вряд ли успел совершить обмен. Но сколько времени прошло? Минут 5, максимум 10? Примерно столько будут обслуживать каждого, а то и больше, если там мелочи какие. Так, какие у меня еще варианты? Если не обменник, тогда где можно сбыть сердце? Правильно. Высушить его смогут всего трое. и лишь один из них работает напрямую, то есть может себе позволить выкупить такую ценность. Я еще немного постоял неподалеку, в надежде, что грабитель все же идиот и вскоре явится к обменнику. За это время очередь продвинулась лишь на одного человека, а из окна прозвучала фраза «Это последнее на сегодня». Народ загомонил, кто-то обложил матом всю контору и администрацию города, но смысла в этом никакого, лишь злость выплеснуть. А потому люди быстро разбрелись, а вместе с ними я покинул точку наблюдения. Следующим пунктом был отдел безопасности, ну или как в простонародье их продолжали называть «мусарня». Отделение находилось всего в двух шагах, и сделано это специально. Лихих людей сейчас стало в разы больше. Попадались даже совсем отбитые, которые пытались грабануть обменник прямо под носом у дружины. Пусть земля им будет пухом. «Добрый вечер!» Я склонился к узкой щели, к дежурному. «Угу», — не отрывая глаз от журнала, буркнул тот. «Меня ограбили!» — продолжил я. «Мы здесь при чем?» — бросил на меня раздраженный взгляд тот. «Заявление подать хочу». «Господи, откуда вы такие беретесь вообще? Иди нахуй отсюда, пока я тебе ребра не пересчитал». «Но сдриснул, сука!» Дежурный подорвался со стула, и я тут же поспешил убраться подальше. «Пидор!» — буркнул я, хлопнув дверью отделения. «За каким хером вас только держат?» «На самом деле дружине плевать на мелкие правонарушения. Максимум, что они могут рассмотреть, так это убийство, да и то не всегда». Чаще они просто приезжают на место преступления, чтобы зафиксировать смерть или забрать уже схваченного виновника. Но искать, разбираться с ограблениями, в их задачу входит охрана периметра, ну или зарубить конфликт на корню, если таковой происходит на их глазах. Ладно, надежда все же была. Попробовать стоило. Я снова вставил в рот сигарету. Жрать хотелось невыносимо, а никотин слегка притупляет чувство голода, хотя это может быть самообман. Сделав глубокую затяжку, я направился к выходу из административной части города и поспешил в ремесленный сектор. Лавки там, скорее всего, уже закрыты, но мне они и ни к чему, разве что одна единственная. И вот, наконец, первая удача за весь этот проклятый вечер. Скорняк задержался на работе, и его лавка все еще была открыта. Я потянул дверь на себя, и сверху раздался мелодичный перезвон колокольчиков. «Мы закрыты!» – прилетел крик из подсобки. «Да я на минутку!» – бросил я в ответ, и хозяин вынужден был выглянуть в торговый зал. Пахло здесь, конечно, не очень. Причиной тому были бочки, в которых выдерживалась кожа. Никаких готовых изделий здесь не найти. Скорняк торговал исключительным материалом. Рулоны аккуратно лежали на полках и дожидали своих покупателей. Мало кто желал заниматься выделкой, дело не очень благодарное, но крайне вонючее. Мастеру проще зайти вот в такую лавку и приобрести отрез, чтобы впоследствии включить его в стоимость готового изделия. Но был у Скорняковы плюс. Только они могли правильно засушить черное сердце. Нет, наверняка на такое способны и другие люди. Просто у этих для подобной работы есть все необходимое. Реактивы, инструменты, а также знания и технология. «Че надо?» – строго спросил мастер, вытирая руки о ветошь. «Вам сегодня случайно черное сердце не приносили?» – спросил я прямо в лоб. «Буквально в последние полчаса». «А тебе какое до этого дело?» Сразу напрягся тот и опустил руки под прилавок. «Вали давай, пока я в тебе дырок не наделал». «Да тихо ты!» – продемонстрировал я Скорняку пустые ладони. «Меня только что ограбили». «Мне до этого какое дело?» «Иди к дружине». «Был уже. Меня и там послали». «Темнишь ты что-то, парень. Да и не похож ты на добытчика». «Нет у меня ничего. Вали давай». «Да я не стану права предъявлять. Просто скажи, как выглядел тот, кто сердце принес?» «Ты тупой, что ли?» «Я сказал, нет у меня ничего». Скорняк, уже не скрываясь, вытянул из-под прилавка брез и взвел курки, явно намекая, что разговор окончен. «Вали, пока цел. Больше повторять не стану». «Да понял я. Ухожу». Буркнул я в ответ и попятился к двери. На улице снова вытянул из пачки сигарету, которая оказалась последней. В сердцах выругался, попытался вернуть ее на место и сломал. «Сука! Да что же за день такой? Бля!» – прокричал я на всю улицу. Несколько раз глубоко вздохнул и попытался успокоить нервы. Настроение такое, что впору кого-нибудь убить, желательно того ублюдка, что украл мой рюкзак. Обломанный фильтр полетел в сторону, а я все же закурил. немного полегчало. Однако это никак не решало моих проблем. Все так же хотелось жрать, а теперь еще появилось устойчивое желание нажраться. Помимо всего прочего, мне еще и ночевать придется на улице, ведь за постой тоже нечем платить. «И за каким хером я вообще сюда поехал?» – буркнул я и бросил окурок под ноги. «Вот только я уже который год живу бродягой. Дома больше нет, старых друзей тоже. Есть свои плюсы, например, я больше никому не должен, но то такое. Так, сердце, похоже, пролюбил, сменные вещи тоже. А самое обидное, что в рюкзаке также был револьвер с полным барабаном и десятком запасных патронов с серебряными пулями. А вот это уже серьезная утрата. Вещи легко пополнить. Достаточно завтра с утра выехать из города. А вот оружие, и уж тем более патроны, придется покупать. А это опять все по новой. Искать, продавать, копить. Сука! В очередной раз выдохнул я. Найду! Кишки выпущу!» Мимо прогрохотал разбитой подвеской УАЗик дружины. На меня они не обратили ровным счетом никакого внимания. Да из чего вдруг? Я здесь чужак, хоть и успел за последний год обрасти кое-какими знакомыми. Друзьями я их не назову, потому как нет в них уверенности. Так, исполнили вместе пару дел, не более. Вряд ли хоть кто-нибудь из них мне сейчас руку помощи протянет. Да я и сам просить не стану. Привык уже самостоятельно решать проблемы. Полагаться в серьезном деле на посторонних – вообще глупое занятие. Обязательно кто-нибудь в самый последний момент спрыгнет. Даже в прошлой жизни такое происходило сплошь и рядом, а сейчас и подавно. Каждый переживает за собственную шкуру, но оно и понятно. За мыслями я не заметил, как ноги принесли меня к закусочной. Заведение далеко от высшего разряда, в таком можно без лишних разговоров получить бутылкой по голове. Но в моем нынешнем положении даже оно не по карману, однако жрать хочется просто невыносимо. Здоровый детина у входа, с отсутствием интеллекта на лице, быстро пробежался по мне взглядом, но вопросы задавать не стал. Он вообще здесь для других целей. Его задача – не дать разгромить заведение в пьяной драке. За фейс-контролем это в другое место. «Здорово!» Я уселся к барной стойке и обвел взглядом зал. «Не густо сегодня». «Ты за бизнес поговорить пришел?» – огрызнулся бармен. «А по совместительству хозяин». «Да так я. Слушай, у меня тут проблема, короче. Пошел нахер!» «Да ты выслушай. Я же не попрошайничать. Может, работенка какая есть?» «Здесь, по-твоему, служба занятости? Нужна работа, иди в комендатуру». «Так они закрыты уже. Мне что, Коляна крикнуть?» «Ой, да пошел ты в жопу, козлина сутулая!» Выругался я и подался на выход. «Еще раз тебя здесь увижу!» Дверь отрезала продолжение. «Все равно ничего не сделает. Таких клиентов, как я, а то и хуже, здесь проходят сотни. Завтра приду с медиком в кармане, и он без лишних вопросов поставит мне миску макарон, еще и 50 грамм нальет». «Есть закурить?» – спросил я у вышибалы, который как раз дымил за дверью. «Не курю», – с наглой ухмылкой огрызнулся тот. «Угу, ясно», – ответил я взаимным выражением. «Спортсмен, что ли?» «Хочешь проверить?» – угрожающе расправил плечи тот, но я уже отмахнулся и отправился дальше по улице. Спать на голодный желудок – очень некомфортное занятие. К тому же еще и без крыши над головой. Теперь буду всю ночь ворочаться и просыпаться, а ведь в рюкзаке еще банка тушенки лежала. Эх, сейчас бы она пришлась как нельзя кстати. Хотя если бы я сбыл сердце, сейчас вообще как король ночевал. Возможно, с двумя кралями под каждым боком. Но что за невезуха вечно на мою голову? Вроде жить, стараясь честно, зла никому не делаю. В рамках разумного, конечно. Если на меня кто в драке полезет, то без сдачи не останется. Уж чего-чего, а молодость прошла лихо. Ни один нос после меня хирурги вправили. Позади снова загрохотала подвеска, но я не обратил на нее никакого внимания. Наверняка ночной патруль катается себе, высматривают пьяные в щи тела, чтобы обчистить карманы. Может, я зря на них гоню. Все же благодаря им я без опаски могу передвигаться по ночному тротуару. Однако чистить карманы алкашей они в самом деле не брезгуют. Визг тормозов раздался внезапно. Я, наконец, вынужден был обернуться, чтобы в следующий момент из глаз брызнули искры. Сознание не погасло, но на некоторое время я потерял ориентир в пространстве и рухнул на асфальт. Тут же последовала пара чувствительных пинков в живот, после чего меня подхватили сильные руки и забросили в багажное отделение машины. Хлопнули двери, взревел двигатель, и я приложился шишкой на затылке о какую-то выпуклость. Резкая боль пронзила шею, а заодно прояснила сознание. «Эй, в чем дело?» – крикнул я и попытался подняться. Но в этот момент машина словила очередную выбоину. Я снова полетел на пол, но на этот раз удалось сделать это без болезненных последствий. Никто мне так и не ответил, а буквально через несколько минут машина замерла. Двери хлопнули, и кто-то потянул дверь багажника. Я сжался в надежде встретить урода ботинком в лоб, и как только в проеме появилось его лицо, что было силы, легнул. Человек быстро отпрянул, несколько раз спровоцировал меня повторить прием, затем изловчился и, ухватив за лодыжку, резко выдернул на улицу. От падения на ушибленный затылок в глазах поплыло, а в качестве воспитания мне еще пару раз приложили ногой в живот. «Бля!» – простонал я. «Да за что?» Ответа снова не последовало. Эти парни работали молча и очень уверенно. Однако здание, в которое меня привезли, я узнал сразу. Отделение безопасности. «Так, это уже интересно. Подъем!» Сухо скомандовал один из дружинников и пнул меня еще раз. Но уже так, не сильно ощутимо, скорее, о страстке ради. Я поспешил подчиниться. Но, во-первых, получать еще раз не было больше никакого желания. А во-вторых, первого пункта уже достаточно. Попытку сбежать я даже не рискнул предпринимать. Эти черти прекрасно знали свою работу и попросту не оставили мне даже малейшего шанса. Так, в сопровождении четверых в штатском, меня довели до какого-то кабинета. На двери даже таблички с номером не оказалось. Зато внутри меня уже ждали. Суровый старикан, иначе не назовешь. Взгляд настолько холодный, что я и 10 секунд не выдержал, отвел глаза влево и вниз. И тут едва не подпрыгнул, когда обнаружил в ногах у деда свой рюкзак. «Знакомая вещица?» — криво ухмыльнулся тот. «Да». Все еще пребывая в шоке от событий, кивнул я. «Да хули с ним трепаться?» – раздраженно произнес один из конвоиров. «Все уже и так понятно». Я обернулся на голос и едва смог проглотить ставшую вмиг вязкой слюну. Прямо в лоб мне смотрело дуло пистолета, и человек, что сжимал его в руках, явно не шутил. Одно нелепое движение, и мои мозги разлетятся по кабинету. «Вы чего, ребят?» – испуганно спросил я, а от избытка адреналина предательски затряслись руки. «Я же ничего не сделал!» «Это мой рюкзак. Его украли прямо на выходе из КПП». «Убери ствол, шило», — приказал старик, но его подчиненный еще какое-то время колебался. «Да он это, точно тебе говорю», — презрительно скривился тот и сплюнул на пол. «А теперь убери за собой», — не меняясь в лице, добавил дед, и шило густо покраснел от злости, однако ослушаться не решился. «Видать, у этого старикашки власти столько, что мне и во сне не видать. Но кто они?» Я никогда их здесь раньше не видел, хотя мне специально обозначили всех, с кем не стоит связываться. Подобную информацию достать легко, особенно когда ты и тот, кто ее выдает, в стельку пьяная. Этих я никогда раньше не видел и ничего о них не слышал. А раз уж они настолько крутые, то должен был. Выходит, не местные. Похоже, прибыли вместе со мной. Но, может, чуть позже. «Это ты убил одиночку?» Внимательно глядя на меня, спросил старик. «Ну да». Снова кивнул я в ответ. «Разве это запрещено?» «На вопросы отвечай!» Рявкнул шило и всыпал мне звонкий подзатыльник. «Выйди!» Сухо приказал дед. «Чё?» «Мне что, 2 раза повторять?» Рявкнул старый, и шило мигом выскользнул за дверь. «Значит так, как там тебя?» «Морзе», поспешил представиться я. «Это фамилия такая, а с ней, впрочем, и кличка не нужна». «Рот закрой!» Посоветовал старик. И я поспешил стиснуть зубы. От волнения, видимо, язык молотит все, что только на ум идет. В передрягах я, конечно, бывал. Но сейчас все нутро кричало «шансов нет». Или я отдам им то, что они хотят, или завтра в канаве у стены обнаружат мой остывший труп. «Где письмо, Морзе?» Слегка склонив голову на бок, спросил дед. «Какое письмо?» Окончательно растерялся я. Фантазия уже успела нарисовать мне, кто эти люди. Я принял их за суперохотников, которые решили оспорить трофей. Но оказалось все намного сложнее. Не успел я додумать, как мне на голову натянули плотный пакет. А я в этот момент как раз успел выдохнуть. Паника тут же овладела мной. Руки метнулись к лицу, но их очень ловко подхватили и развели в стороны. Полиэтилен тянул голову назад и вниз, не давая даже малейшего шанса подняться со стула. А едва я попытался его прокусить, как заработал в челюсть. Однако, как только сознание уже решило погаснуть, орудие пыток убрали. Воздух скрипом ворвался в легкие, а на глаза навернулись слезы. Старик уже сидел напротив, почти вплотную, и первым делом влепил мне звонкую пощечину, от которой у меня едва голова не оторвалась. Это сколько же силищ в этом старикашке? «Вопрос повторить», — спокойным голосом произнес он. «Или лучше сразу пальцы ломать начнем?» «Да не видел я никакого письма, богом клянусь!» — затараторил я. «Мне оно нахер не упало, ваше письмо! Я за сердцем охотился! А, сука!» Боль в сломанном пальце пронзила мозг, будто кто-то снова ударил по затылку. В глазах потемнело, захотелось прижать руку к животу и кататься по грязному полу, но ее крепко держал один из быков старого. А мой крик быстро оборвали при помощи пресловутого пакета, что моментально перекрыл доступ кислорода. «Не играй со мной, мальчик!» — коснулся слуха вкрадчивый голос. «Мне нужно письмо, которое нес тот одиночка». «Я правда не видел ничего!» — ответил я, как только пакет убрали и даже позволили немного отдышаться. «Я случайно заметил Лешку. Еще удивился, что он один. Обычно они всегда передвигаются группами. Подумал еще, какая удача! Дождался полудня, чтобы он крепко уснул и напал. Я только сердце забрал. Ну и так, кое-чего по мелочи, что на глаза попалось. Все в рюкзак покидал и свалил. Не было у него никаких писем, честное слово. Я хуй знает, как вам, блядь, это доказать!» «Что скажешь, Маккей?» Старик бросил взгляд поверх моей головы. «Похоже на правду, босс», — прогудел густым басом тот. «Ладно, кончайте его. Проверим маршрут еще раз». «Что? Эй!» Договорить я не успел, потому как пакет вновь перекрыл доступ воздуха, а заодно лишил меня возможности разговаривать.